Франция в отчаянии. И от того, что попала под башмак женщины, и от непостижимости поражения. Слишком поздно. Мопассан, вчерашний студент, стал неожиданно для себя солдатом. Ему 20 лет, но он уже прожил половину своей жизни. Глава 5. Седан. Бивуак. Анделисский лес. Ну и вдов же теперь будет. Оккупация и сопротивление. Встреча с друзьями. Военные рассказы и новеллы. Мопассан перед лицом коммуны. Ги ушел в армию в июле 1870 года. Мобилизованный в Венсенне, он получил назначение во второй интендантский отдел Гавра, но поначалу его отправили в Руан военным писарем. В смешавшихся истинных и ложных новостях мелькают имена Виссембурга, Фрешвиллера, Форбаха, Резонвиля, Гравеллотта, Сен-Прива. Война еще только началась, а уже 2 сентября императорская армия разбита. Седан. 2 сентября 1870 года французская армия была полностью разбита под Седаном. Примечание редактора. Отречение императора, осунувшегося и несчастного, страдающего от дизентерии, поразило Мопассана. 4 сентября провозглашена республика. Министр Поликао заявляет во всеуслышание: «Великое несчастье постигло нашу родину. После трехдневной героической борьбы 40 тысяч наших солдат из армии маршала Макмагона сдались в плен 300-тысячной армии противника. Генерал Вимпфен, принявший командование армией вместо маршала Макмагона, получил тяжелое ранение и подписал капитуляцию». Лишь позднее, по обрывочным сведениям, узнает Ги обо всем, что произошло далее. Низложение Луи Наполеона Бонапарта, толпы манифестантов у Тюильрийского сада и палаты депутатов, бегство императрицы с итальянским послом господином Нигро. Империя развалилась, как карточный домик. Из случайно дошедших до нас писем, документов, обрывков, рассказов возникает перед нами интендант Ги. Пруссаки движутся на Париж. Четверть Франции уже оккупирована. Это полный разгром. Солдат второго призыва Мопассан еще топчется в заснеженном Анделисском лесу. У них была сильнейшая артиллерия, которую они могли уничтожать нас на расстоянии, расскажет он 20 лет спустя в минуту откровения. У нас же ничего или почти ничего не было. Наши новые ружья еще блестели на складах. Если же ружье и стреляло, то пуля падала всего в 100 метрах от нас. Как мы старались. Губы дрожали, но не от холода, то была нервная лихорадка, сжимавшая горло. Мы проклинали предателей, ввергнувших нас в этот позор. Никто не боялся смерти. Но что может быть мучительнее, чем говорить себе: «Я отдаю свою жизнь, не защищая ее. Такая жертва никому не нужна, ибо варвары по ту сторону Рейна все равно не изменят своей психологии». Молодому человеку был свойствен патриотизм, которому он остался верен и в зрелые годы. И напряженные, словно скованные мускулы, горящие ступни, стертые пятки, ноющие коленные суставы, грудь, сдавленная спазмами, впалые щеки, одеревеневший затылок, глаза, залитые слезами, все напоминало о поражении. Я бежал вместе с нашей беспорядочно отступавшей армией, чуть было не попал в плен, из авангарда перешел в арьергард, чтобы передать генералу письмо от интенданта. Отставал 15 лье пешком. Пробегав всю предшествующую ночь, выполняя различные приказы, я улегся на камнях в ледяном погребе.